вас уже перешли, а я потерялся в лесах. Если бы меня не подобрали риблзы, я бы замерз до смерти. Но я не падаю духом, ведь я Мантыгия! Мантыгия? Мантыгия! Я о нем слышал, повсюду развешаны постеры с его фотографией. Да, он знаменитость. Белый американец, который хочет стать мексиканцем. Как изменилось время. Нет, вы понимаете, Монтекио прав. Зачем мы вообще приехали в эту страну? Тут полный отстой. Правильно говорит, в Мексике лучше, чем здесь. Там мои амигос, они меня ждут. И мои амигос тоже все там. Мы возвращаемся домой. Бросайте этого урода. Тут отстой. Мы все возвращаемся в Мексику. Мы пересечем границу. Хосе Мартинес, мы возвращаемся в Мексику.